Часть вторая. Глава первая. Весна идет. Утро на глухарином таку. Танец медведя. Карта у Лукиткана. Снова в путь. Затейник апрель входит в свои права. Спорят солнце, снег и вьюга. Подспудно звенят ручьи. Лес наполняется таинственным шорохом пробуждающейся природы. Я проснулся рано. В лагере спокойно, ни суеты, ни говора людского, даже трубы над палатками не дымятся. Это, кажется, первый день за время нашего путешествия, когда не нужно думать о дороге, о наледях, когда усталым глазам не надо всматриваться вперед в поисках прохода. К лагерю табуном подошли олени. Они лениво потягиваются, выгибая натруженные лямками спины, затем все разом поворачивают головы в сторону убежавшей от лагеря реки. Что их насторожило? Нигде никого не видно, но слух улавливает шорох, будто кто-то, раздвигая почерневшие ветки, несмело идет по лесу. Стайка птиц торопливо проносится навстречу этому таинственному гостю. Вот он уже совсем близко. От его невидимого прикосновения вздрогнули сережки на ольховом кусте, зашуршали старые неопавшие листья. Я уже чувствую на лице чье-то теплое, нежное дыхание. Это весна. Это она взбудоражила оленей и растревожила лес. Ласковый ветерок перебирает густую ость на полношерстных боках оленей. Он шарит по вершинам старых лиственниц, пробегает почаще и поспешно улетает дальше, к холодным вершинам заснеженных гор, оставив в воздухе какое-то смятение, добродящий запах весны, принесенный с дальнего юга. Солнце, выпутавшись из лесной чащи, осветило пробудившийся лагерь. Олени ложатся на снег и, пережевывая корм, чутко прислушиваются к ветру. Бойко на пригреве зализывает раны. Улукиткан дерет с жимолости волокно для мочалок. Василий Николаевич и Геннадий готовят баню. Кучум воровски высунул из палатки морду с украденным куском сахара в зубах. Он осмотрелся, подошел к костру, похрустел сахаром, облизнулся и озабоченно принялся ловить блох у себя в шубе. Здесь, в верховьях Мая, нам придется переждать распутицу. Отсутствие Лебедева в условленном месте расстраивало наши планы, но прежде чем отправиться на розыске его под голец Сага, необходимо починить одежду и обувь, изрядно потрепанную, помыться, постирать белье. К тому же олени обессилели и нуждаются в длительном отдыхе. Скоро будет готова баня. У края наносника большим пламенем бушует костер. Рядом с ним в береговом тальнике вырыта яма-ванна. Тут же устроен настил полуметровой высоты в виде топчана, заменяющий парной полог. Все это размещено на площадке в 5 квадратных метров и так, чтобы можно было поставить палатку. Гаснет пламя костра, разваливаются угли, обнажая под собой кучу крупных камней, сложенных горкой и побелевших от накала. Мы убираем остатки углей, выстилаем яму-ванну водонепроницаемым брезентом и наливаем горячую воду. Затем ставим палатку. Баня готова. Внутри жарко от раскаленных камней. Купаемся подвое. Заплескалась вода, раздулась от пара палатка. Геннадий от всей души хлещет стланниковым веником по разомлевшему телу Василий Николаевич. Тот вертится вьюном, стонет, кряхтит, а каменка шипит, захлебываясь паром. Геннадий часто приседает, чтобы охладиться, и с новой силой хлещет Мищенко. У того голос слабеет, стихает, и слышно, как он безмолвно валится в ванну. — Эка, — осерчал Геннадий, — говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой. — Сейчас наша с тобой очередь, готовься, — сказал я старику. — Оборони бог, — испугался тот. — Моя свой баню делать буду, а тут не могу, сразу пропаду. И он опасливо отошел в сторону, не сводя недоумевающих глаз с палатки, окутанной паром. После бани мы занялись стиркой, а наш Улукиткан, усевшись на снегу, стал мыться. Пододвинув поближе ведро с теплой водой и стараясь не замочить унты, он, не раздеваясь, начал намыливать голову. Старик фыркал от удовольствия, плескался, как утка. Затем он отжал из волос воду и натянул на мокрую голову меховую шапку-ушанку. Немного передохнув, он стащил со своего тщедушного тела рубашку, помыл костлявую грудь и, не вытираясь, надел чистую рубашку, а поверх — дошку. Снова передохнул и снял унты вместе со штанами. Высохшие тощие ноги плохо отпаривались. — Эка! — зря кричал Василий. — Ведь так куда с добром мыться можно? — рассуждал шепотом Улукиткан. И действительно, даже после такой своеобразной бани посвежел старик, посветлели его глаза. Собрав грязную одежду, Улукиткан запихивает ее в ведро, намыливает, выжимает и, не вставая с места, бьет то рубашкой, то штанами, а корявый ствол лиственницы — это и называется у него стиркой. За почерневшим лесом в глубоком отливе неба чуть виднеются высокие хребты. На лобазном срубе с ледяных свечей сбегают капли влаги. Расползается теплынь почаще по снегам. День кончился, долину прикрыла тьма. Морозная ночь быстро сковала размягший снег. Все собрались у меня. В палатке полумрак, в печке изредка вспыхивает пламя, обливая тусклым светом сгорбленные фигуры сидящих людей. На их лицах, выхваченных из темноты, покой и скука. В тишине слышно, как губы громко всасывают горячий чай, да на зубах похрустывают сухари. «Эка кислый фрукт!» — говорит Улукиткан, обсасывая лимон и морщась, как от ушиба. «Корку-то не ешь, она горькая», — предупреждает его Мищенко. «По что не ешь?» «Горькая языку, да ему мало заботы, а брюху польза». И по скуластому лицу старика расплывается улыбка. «Что будем делать завтра?» — спрашиваю я. Все молчат. В углах палатки еще больше сгустился сумрак. Кто-то зажигает свечу. «Ленивому сон, быстроногому — охота, а усталому оленю — свежая капонина», — наконец отвечает Улукиткан, разгибая онемевшую спину. «А чем же ты займешься?» «Сагжой искать надо. Обеднел наш табор, костей не осталось, ножу делать нечего, да и брюху скучно». «Когда собираешься?» — настораживается Мищенко. «Может, вместе пойдем? Вдвоем веселее?» «В пустой тайге и втроем веселья не жди. А на свежем следу зверя и одному хорошо. Утром глухариный ток ходить буду. Потом надо искать место, где сагжой стоит. И рыбу надо поймать. Хорошо, что у глаз рук нет, все бы захватил. Тьфу, какой люди жадный!» «Вот уж не ожидал от тебя, Улукиткан. Знаешь, где ток, и молчишь. Я, можно сказать, для тебя все, и крепкого чаю заварю, и мозговую косточку припасу, а ты вон какой!» «Эка, зря серчал Василь. Я думал, по тонкому насту тебе глухаря не скрасть. Шумно больно. Напрасно пули терять будешь. Под песню к любому подберусь. Шум тут ни при чем. Говори лучше, где ток. Вместе пойдем». «Моя утром слышал. Глухарь щелкал прямо на восход. Думаю, там ток. Ты иди сам. Моя другой знает охота. Твоя так не может», — упрямится старик, хитровато усмехаясь. Еще посидев немного, он уходит, унося с собой тайну своих замыслов. А мы с Василием Николаевичем решаем так: на ток пойду я, а он спустится по Мае вниз и осмотрит реку. Нет ли где большой полыньи, чтобы поставить сети? Обойдет боковые ложки, может, нападет поблизости на след Сагжоя или Сахатова. Перед сном готовим ружья, лыжи, котомки, привязываем собак. Я подготовил мелкокалиберку, а Василий Николаевич — винтовку. Еще задолго до рассвета мы позавтракали и покинули палатку. Я задерживаюсь, чтобы по ходу Василия Николаевича определить, как далеко слышен шорох лыж. Стою долго, тот давно скрылся, а шум хрупкого наста все еще будет тишину. Это очень плохо. Не отказаться ли от поисков тока? Повернул ухо к востоку, послушал. Не щелкает. Очевидно, притаились глухари. А может, рано, думаю я, и решаюсь идти дальше. В лесу темно, бледные лучи звезд не проникают в чащу. Осторожно пробираюсь меж стволов деревьев, почти на ощупь обхожу валежник, пни и чутьем угадываю нужное направление. Вдруг надо мною что-то прошуршало, будто невидимая птица задела крылом вершины деревьев. Я останавливаюсь. Шум, удаляясь, затихает, но из недр старой лиственничной тайги доносится еле уловимый гул, сдержанный, тревожный. Иду дальше. Неожиданно лес редеет, показывается заснеженная поляна, а за нею пологая возвышенность. До слуха доносятся приглушенные звуки. Настороженно вслушиваюсь. Звук долго не повторяется. Наконец, где-то далеко над горою отрывисто щелкнуло, затихло на секунду-другую, да вдруг как польется тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Под тяжестью моих лыж шумно крошится наст, разрывая сонную тишину. Быстро пробегаю снежную полоску, взбираюсь на возвышенность. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Ясно слышится справа глухариная песня. Она размеренно разрывает тишину, стихает и снова льется по лесу. Где-то впереди на полу нежно квохчет самка глухаря Копалуха. Я слышу шорох ее распущенных крыльев, волнующие звуки любовного призыва. Осторожно крадусь дальше. Кажется, все идет хорошо. Но вдруг надо мною раздается треск, удары тяжелых крыльев о ветки, и черная тень, оторвавшись от лиственницы, скрывается в темноте. Фу, черт! Вырывается у меня то ли по адресу вспугнутого глухаря, то ли собственной оплошности. Взбираюсь на гребень и невольно замираю, прислонившись к березе. Мутно алеет восток, робкий свет прорезает редколесье, где-то высоко пролетает ветерок, ласково касаясь вершин деревьев. Пробуждается лес, шепчутся о чем-то между собой ели, а ветерок уже далеко впереди. Как хорошо дышится в это первое весеннее утро! Каким юным и радостным чувствуешь себя в этот ранний час! Вот так и стоял бы без конца, наслаждаясь пробуждающейся природой. Вдруг слева внизу тихо прощелкал глухарь, как бы настраивая свой голос. Другой ответил ему с гребня, третий как-то сразу азартно запел, и лес наполнился глухариной песней. Я спешу на ближний звук, ищу глазами птицу, знаю, что она где-то близко. Вон, кажется, чернеет на лиственнице. Шевелится, увеличивается. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Напрягаюсь, готовый к прыжку. Но песня почему-то льется однозвучно, не заканчивается бурным и страстным шипением, когда глухарь на несколько секунд становится слеп и глух, позволяя охотнику сделать 2-3 прыжка к нему. Наконец догадываюсь, что имею дело с каменным глухарем, в песне которого нет этого колена. Значит, нужен какой-то иной подход к птице. Не зря предупредил Улукиткан, что к ней под песню не подойдешь. А как же он скрадет? Глухарь четко выкроился пышным силуэтом на фоне раскрасневшейся зари и, не смолкая, льет в пространство потоки безудержной песни. На полу квохчет копалуха. Она бесшумно перебегает от певца к певцу, как бы не зная, на ком остановить свой выбор. До того хорошо все поют. Делаю еще несколько шагов, но предательский наст выдает меня. Глухарь внезапно смолкает, сжимается и настороженно повертывает краснобровую голову в мою сторону. Я чувствую на себе взгляд пары острых глаз. Глушу дыхание, боюсь пошевелиться. Медленно тянутся минуты. Сквозь верхние кроны деревьев проникает ласковый утренний свет. Где-то далеко-далеко в глубине леса рождается ветер, и точно шум прорвавшейся воды приближается и порывисто несется мимо. Глухарь не выдерживает поединка, вытягивает черно-сизую шею, надувает зоб, веером распускает приподнятый хвост. Вот он отбросил кверху голову, щелкнул раз, другой, и вновь полились навстречу утру живые звуки весенней песни. Глухарь поет долго, величаво, сдержанно царапая сучок острыми концами крыльев. Когда гордый певец, захлебываясь, зачастил свою трель, я осторожно поднял ствол винтовки, но глухарь мгновенно смолк, повернулся к заре и, захлопав могучими крыльями, исчез за курчавой вершиной. Острая горечь неудачи овладевает мною. Присаживаюсь на валежину, чтобы прийти в себя, но на вершинах лиственниц опять вижу такующих глухарей. Встаю и снова крадусь между стволами деревьев к ближнему глухарю. Гремит под лыжами проклятый наст. Слышу удары крыльев о ветке и торопливый взлет. Неужели придется вернуться в лагерь ни с чем? Выхожу на гриву. Яркие лучи восхода уже пронизывают лес. Всмотревшись в продолговатую полоску заледенелой мари на дне лога, окруженной редкими стволами низкорослых елей, замечаю какое-то движение. Что-то черное и крупное шевелится там, на закрайке мари. Кажется, медведь. Вот он выходит на лед, осматривается и, потоптавшись на месте, пересекает марь. Но ведет себя при этом косолапой как-то необычно. То подпрыгивает, словно спутанный, то начинает проделывать какие-то забавные движения. Возможно, он только что вылез из берлоги и разминает долго бездействовавшие лапы. У меня мгновенно созревает решение опередить его правым распадком и на гриве подкараулить. Расстегиваю телогрейку, так легче дышать, затягиваю потуже пояс и сваливаюсь в ложок. Брызжет из-под моих лыж снег, мимо мелькают лиственницы, приземистые ели, кусты. На ходу достаю левой рукой две запасные обоймы малокалиберных патрончиков, вижу на полу расфуфыренного глухаря, парадно чертящего крыльями жесткий снег. Но сейчас не до него. Слышу, будто где-то пролаяла собака. Сдвигаю пятки, круто скашиваю лыжи, останавливаюсь. Действительно, за гривой, где видел зверя, лает какая-то собачонка пескливым голосом. Это не Кучума, не Бойка. Откуда же она взялась? Может, Лебедев приехал? Но и у его собаки Берты не такой голос. Бегу на лай. Поднимаюсь на гриву, подкрадываюсь к толстой лиственнице и смотрю вниз. Зверь уже прошел марь, но собачонки возле него не видно, хотя лай слышится ясно. Всматриваюсь в редколесье, поблизости тоже никого нет. Что за ерунда, думаю, а сам не выпускаю из поля зрения зверя. Он все так же, по-смешному подпрыгивая, подвигается ко мне. Между нами на ветке большой лиственницы сидит глухарь. В лесу совсем светло, солнце уже поднялось над тайгой. Где-то далеко забавляются криком куропатки, а собачонка все лает и лает, но обнаружить ее мне никак не удается. Замечаю что-то странное и в фигуре медведя. Морда тупая, сам короткий, а зад приподнят высоко и масть какая-то светлая. Понять не могу, что за урод. А зверь, тем временем приблизившись к глухарю, вдруг поднимается на задние лапы, выпрямляется в полный рост, и до моего слуха долетает звук выстрела. Глухарь, ломая ветки, падает на снег. Я не могу удержаться от хохота, узнав в поднявшемся медведе Улуки Ткана. Догадываюсь, что это он и собачонкой лаял, чтобы усыпить бдительность глухаря. Скатываюсь к нему, старик, заметив меня, идет навстречу, волоча убитую птицу. На нем оленья доха, вывернутая наружу шерстью и стянутая по животу веревкой. «Хитро придумал Улуки Ткан. Обманул глухаря и меня. Весело встретил я его». Старик приподнял маленькую голову, помолчал и устало раскрыл сухие губы. «Когда маленький был, много так добывал. Ни один собака лучше меня не подлаивал глухарю. А теперь сердцу плохо, ноги не пляшут, голоса нет, на силу обманул», — ответил он, бросая под ноги птицу и отогревая дыханием закоченевшие руки. «Слабому оленю и добрая тропа хуже каменного брода. Так и мне теперь». «А я ведь принял тебя за медведя, скрадывать начал». Улуки Ткан, сузив изуродованные старостью веки, взглянул на меня. «Эка, за медведя!» — усмехнулся он. «Его походка совсем другой. Как не узнал? Глаза близко не должны обманывать». Мы тронулись к лагерю. Холодный утренник бросал в лицо жгучие занозы. Стихал ток. Торопливо отлетали копалухи, роняя на тайгу глухие прощальные звуки. Где-то на гриве вяло стрекотал одинокий петух. Прошел и второй день в мелочах. У Василия Николаевича появились свежие латки на штанах, новая самодельная трубка. Геннадий сделал ножны, Лиханов и Пресняков подстриглись. Но в лагере царит скука. Я не раз садился за дневник, не пишется. Пытаюсь убедить себя в необходимости длительной передышки, но не могу заглушить таинственный зов гор, влекущий в путь, требующий движения. Вижу, что не выдержим долго такой передышки, измучаемся. Так не лучше ли сразу отправиться на поиски Лебедева? Но на чем ехать? Если прервать отдых оленей, то они окончательно выйдут из строя и не смогут летом работать. Идти же пешком с одними котомками в такой далекий маршрут — безумие, ведь еще зима. Без палатки и печки прожить трудно. Вечером Геннадий по рации принял радиограмму от начальника партии Сипотенко, работающего на Алданском Нагорье, с просьбой обязать Лебедева как можно скорее обследовать район стыка Станового и Дзугдзурского хребтов, что туда он посылает свое подразделение на соединение с Лебедевым, и если тот к их приходу не наметит вершины гольцов под пункты, это вызовет простой. «Лебедева искать, только время терять. Кто знает, где он?» — говорит Василий Николаевич, вопросительно посматривая на меня. «Неужто без него не сделаем обследование?» «Ты прав», — ответил я. «Не будем отрывать Лебедева от работы, пойдем сами на хребет». «Но как идти? Оленей нужно поберечь, да и погода, видишь, опять задурила». «Что-нибудь придумаем», — говорит Василий Николаевич. Вечером поговорили, посоветовались и решили послезавтра выступать. Со мной пойдут Василий Николаевич и Александр Пресняков. Сделаем двое легких нарт с расчетом, чтобы можно было разместить в них двухнедельный запас продовольствия, небольшое походное снаряжение, и потащим их сами. Ночная темнота покрыла лагерь. На отогретый дневным теплом лес падает густая изморось. Ни один звук не нарушает покоя, тихо и в палатке. Под свечой, установленной на высоком колышке, горбит спину Улуки Ткан. Он делает карту хребтов и ключей по нашему маршруту. «Это Майя», — говорит он, кладя на расправленный брезент веточку, изогнутую в двух местах и с раздвоенной вершинкой. «Тут селиткан, кукур, тут удюма». И старик к веточке прикладывает с двух сторон прутики, изображающие притоки. А к ним еще более мелкие прутики, чаще раздвоенные, обозначающие распадки. Он поднимает голову и напряженно смотрит на карту, разбираясь в рисунке. И по мере того, как в голове у него одна за другой меняются мысли и складываются решения, лицо его проясняется и веселеет. «Эка худой голова стал! Опять путал!» — говорит Улукиткан, передвигая веточку. «Теперь хорошо слушай, я буду толмачить. Тут есть большой гора, много скал. Ходить шибко плохо, без нужды не лезть туда». И он ткнул кривым пальцем в междуречье севернее Кукура. «Перевал надо искать в прямой вершине Майи. С той стороны к нему Удюм река подходит. Если пойдете по Джукджуру утром, хорошо смотри, справа в распадках должен Сагжой стоять. По туману, оборони бог, не ходите, обманет. Заблудитесь? Не делайте нового следа, своим возвращайтесь. Не ленитесь котомку с собой таскать. В таком деле ее тяжесть помога. Хлеб, спички, топор должны быть у каждого. С пургой без дела не связывайтесь, ее не переспоришь. Вот и все. Не забывайте слова старика. Дельно, говорю». И, отодвинувшись от свечи, он раздавил ладонью на лбу крупные капли пота. Я снял копию карты на бумагу и надписал название притоков. Следует сказать, что ивенки обладают замечательной памятью. Увидев однажды местность даже со сложным рельефом, они запоминают ее на долгие годы, почти с точностью топографического изображения. Это они дали название бесчисленным рекам, ключам, озерам, хребтам, урочищам на большой части территории Сибири. В недалеком прошлом, по их рассказам, геодезисты и топографы составляли первые листы карт многих отдаленных районов, куда исследователю трудно было проникнуть. Им, ивенкам, да и другим народам Севера, топографическая карта обязана детальной расшифровкой необжитых территорий. Кому из путешественников даже нашего времени в своих маршрутах не приходилось с благодарностью пользоваться копией карты, вычерченной каким-нибудь старожилом на песке или нарисованной им на клочке бересты? В геодезических работах, как говорится, первая скрипка принадлежит инженеру-рекогносцировщику. Он первый проникает в неисследованные районы, взбирается на главные вершины хребтов, на возвышенности, откуда обычно открывается далекий горизонт, и можно зримо представить местность. Рекогносцировщику надо обладать большой выносливостью, уметь хорошо ориентироваться в любых условиях, в тайге, тундре или в горах. В районе, куда мы добрались после месячного путешествия, рекогносцировку пунктов должен произвести Кирилл Родионович Лебедев. Но пока он будет обследовать голец Сага, а Пугачев пройдет по южному краю Алданского Нагорья, мы постараемся разобраться в довольно сложном рельефе стыка трех хребтов и наметим два пункта на господствующих вершинах, если, конечно, сможем забраться туда по снегу. Затем вернемся в лагерь и пойдем разыскивать Лебедева. К тому времени он, вероятно, будет обследовать южные отроги Джукджурского хребта. Следующий день, 13 апреля, прошел в хлопотах и сборах. Сделали две нарты с широкими, как лыжи, полозьями, отобрали продовольствие, снаряжение, напекли дня на 4 лепешек, отварили в дорогу остатки медвежьего мяса. С собой берем маленький теодолит, винтовки, фотоаппарат, бинокль. Улукиткан с явным беспокойством следит за нашими сборами. Все ему не нравится. То, по его мнению, мы берем с собой лишнюю одежду, то сделали большие не по нартам тюки, то очень длинно привязали ремни. Старик видит каждую мелочь. Он не раз ходил сам с нартой и хорошо знает, что такое узкие лямки, лишняя тяжесть или тесная обувь в походе. Он неустанно бродит по лагерю от одного к другому и то перепакует тюк, то усядется к костру ремонтировать лыжи или заделывать концы веревок. Когда одна нарта была загружена и увязана, он недоверчиво осмотрел ее, перекинул через плечо лямку и протащил метров 5. «Однако неладно. Напрасно силу терять будете», — говорит он, неодобрительно покачивая своей маленькой головой, перехваченной на лбу вместо шапки куском материи. «Если дорога по льду пойдет, надо тяжелый груз вперед класть. Когда будешь идти мелким снегом, тяжесть клади на середину нарты, а по глубокому — позади. Понял? Лишний раз груз на нарте переложишь, дальше ночевать будешь», — сказал он и стал развязывать узлы веревок. Переложив груз по-своему, Улукиткан протащил нарту вокруг палатки. «Видно, старик неплохо сделал. Легче стало тащить. Зачем мозолить пятки, если можно перемотать портянки? Ноге будет хорошо», — тихо говорит Улукиткан. И мы снова придирчиво проверяем обувь. Заканчивается теплый весенний день. На вершинах туполобых гор догорает отблеск вечернего заката. По небу плывут легкие редеющие облака. Стихают последние порывы ветра. Быстро вечереет. В стылой синеве неба одна за другой загораются звезды. Вечером нам из штаба сообщили прогноз погоды на ближайшие 5 дней. «Синоптик грозится похолоданием», — сказал Геннадий, передавая мне радиограмму. «В нашем районе завтра и в последующие 2 дня ожидается снегопад и ветер. Не лучше ли вам отложить поход? Намучаетесь по такой погоде, да и не сделаете ничего». «Уй-уй-уй, это как синоптик далеко видит», — удивился Улукиткан, стоящий рядом со мною. Он смотрит на горизонт, вычерченный потемневшим контуром гор, бросает озабоченный взгляд на тайгу, прислушивается. Все безмятежно, спокойно. Старик поднимает голову к небу, но и на небе, видимо, не находит предзнаменований непогоды. На его лице появляется явное сомнение. Что, не будет снегопада? «Часто ворон кричит, еще не видя добычи, а кукша верит ему и летит за ним понапрасну. Однако завтра снега не будет». Лагерь пробудился еще до рассвета. Старики развели костер. Мы загрузили вторую нарту. Бойко печальными глазами следит за сборами. Она еще не поправилась и должна отлежаться. Кучум в восторге от предстоящего путешествия, бегает от пня к пню, оставляя на них свои пометки, бросается то вверх, то вниз по реке и, возвращаясь, заглядывает каждому из нас в глаза, будто стараясь выпытать, куда же пойдем. Во взгляде Улукиткана открытая зависть. В думах, может быть, необъятный для глаза захребетный край, куда мы идем, где прошло его очень далекое детство, где позже, в годы молодых сил, он мытарил горе лесного кочевника, с какой радостью он взглянул бы теперь, спустя много лет, на родные места, на обширную Учурскую тайгу, прикрывающую восточный край Алданского Нагорья, на стылые мари, пронизанные стрелами заледеневших рек, на плоские холмы, исписанные следами сахатых сагжоев. Но мы наотрез отказались взять его с собой. Старик сильно похудел за дорогу, еще больше сгорбился, ему нужен длительный отдых. Кладу в карман кусочек лепешки. На ощупь проверяю, не забыл ли взять с собой нож, спички, записную книжку, буссоль. Александр Пресняков уже впрягся в переднюю нарту, широкие лямки обняли его богатырские плечи, на ногах у него болотные резиновые сапоги, и от этого он кажется еще более грузным. Одет же Александр легко. На нем фланелевая куртка, брезентовые штаны, на шее шарф, голова непокрытая. Мы прощаемся. Улукиткан задерживает мою руку. Будешь на высокой горе, переверни за меня один большой камень, просит он, улыбаясь. Хорошо. А для чего это? Пусть смерть думает, какой Улукиткан еще сильный, даже горло ломает. Бояться меня будет. Хрустнул под лыжами настывший за ночь снег, тоскливо взвизгнула привязанная бойка. Александр стащил нарты на лед, окинул прощальным взглядом лагерь и потянул скрипучий след в глубину гор. За Пресняковым пошел я. Василий Николаевич подталкивал мою нарту сзади. Впереди лежат широкой полосой малоисследованные хребты Становой и Дзугдзур. Их мрачные вершины, окутанные полупрозрачной дымкой, выглядывают из-за пологих отрогов. Всюду видны глубокие провалы, нагромождения разрушенных скал. С чувством неясной тревоги мы продвигаемся вглубь этих таинственных гор, куда редко или совсем никогда не проникала нога человека. Что ждет нас там, в заснеженной теснине? Какой сюрприз приготовила для нас природа? Мне кажется, что только сегодня, 14 апреля, мы и начали по-настоящему свое путешествие.